Все случится этой ночью. На приборах моих верный курс. Пусть сомнения рвутся в клочья. Больше я падений не боюсь. Рассекаю воздух, набирая скорость. Приближаюсь к звездам, возвращаюсь домой. Метро, машины, автобусы, рельсы, поезда. Колеса, крылья, дороги меня вели сюда. Опасные районы, большие города. Рядом с деньгами толпа, когда банкрот пустота. Если б не музыка, наверное, я бы занялся спортом и стал бы чемпионом, зная мой характер упертый. Не боялся искать и оставался собой. Сегодня город узнает, что я вернулся домой. Поднимаемся выше. Поднимаемся выше. Поднимаемся выше. Поднимаемся выше. Все случится этой ночью. На приборах моих верный курс. Пусть сомнения рвутся в клочья. Больше я падений не боюсь. Рассекая воздух, набирая скорость. Домой. Слухи летят по городу, что я залег на дно. Где-то сорвал куш и вышел из игры давно. Построил себе дом и переехал жить в горы. Я вернулся, пора закончить разговоры. До сих пор обновляю автопарк по весне. До сих пор Black Star лучший лейбл страны. До сих пор победа достается через бой. До сих пор иду на взлет, поднимаю руки со мной. Все случится этой ночью. На приборах моих верный курс. Пусть сомнения рвутся в клочья. Больше я падений не боюсь. Рассекая воздух, набирая скорость. Приближаясь к звездам, возвращаюсь я домой. Рассекая воздух, набирая скорость, приближаясь к звездам, возвращаюсь я домой.